Но я-то знаю точно, что чудес нет. И вот в тот миг, когда небеса вдруг падают из ниоткуда, вы кричите свет, как будто из вас кто-то был всерьез слеп. Но деревья поют всегда, и она дирижирует им. И глядя нам прямо в глаза, она ждет.